«Они слишком костлявы», — сказал Ранч. «У нас работают только профессионалки. Синди Икс, Селина Дамур, Саша Мартинес. Пока не записалась на курсы реабилитации. Китаянка по имени Петти Вонг. Хотя, может, она филиппинка. Есть еще Скарлетта Скар. Она мне вроде как крестная. Мы приглашаем ее, если нужно изобразить садомазу». Ларри вскользь подумала о своей крестной, женщине по имени Пенни, которая в 60-е училась в педагогическом колледже вместе с Алисой, и спросил: «Ты волновался, когда занимался этим перед камерой в первый раз?» «Ничуть», — ответил Ранч. Зеркальце вернулось к нему, и он тут же принялся отмерять еще 4 дорожки, вычерпывая наркотик из пластикового пакетика уголком лезвия. «Я родился для этой работы». «И у тебя никогда не было случая, когда ты не мог этого сделать?» «Не мог играть». «Нужно просто помнить, что ты профессионал», — сказал Ранч. «Оставаться в фокусе?» «В фокусе», — повторил Ларри, кивая. «Думать о деньгах», — добавил Ранч. «Деньги тебя заводят?» «Глупый вопрос», — ответил Ранч, расплываясь в усмешке. «Эй, разве доктор Барри не притрахал в Солнечной долине всех и вся?» «Не перед камерой», — сказал Ларри. «Ты будешь великолепен», — заявил Ранч. Они замолчали, вдыхая кокс. Когда Ларри передал зеркальце Розине, Ранч прижал палец к губам, подмигнул и тихо сказал: «Пошли, я тебе кое-что покажу. Расслабься». Второй раз за этот день Ларри пошел с Ранчем в ванную. Эту ванную украшало зеркало с лампочками по периметру. В унитазе желтела несмытая моча, пахло пачулями и сигаретным дымом. Ранч повернулся к висящему на стене за дверью шкафчику для лекарств. Открыл его. Шкафчик был набит витаминами и обезболивающими. И достал маленькую резную деревянную коробочку из тех, что продаются в любом китайском квартале. «Моя шкатулочка с секретом», — сказал он, откидывая крышку и показывая 2 отделения, в которых лежали маленькие цветные капсулы, с 10 в одном и примерно наполовину меньше в другом. «Секс и смерть», — хвастливо пояснил он. Но при взгляде на содержимое коробочки его лицо вдруг утратило насмешливое выражение. На него легла пелена усталости, словно осадок выпал на кожу. И Ларри впервые понял, чего стоило Ранчу быть Ранчем. «Ого», — сказал Ларри, глядя на капсулы. «Как ты их отличаешь? Они вроде одинаковые». «Да нет, это было бы уже слишком», — ответил Ранч. «Вот от этих, красных снизу и синих сверху, у тебя встанет так, что ты сможешь поднять пианино. А эти штуки, синие снизу, они тушат свет». «То есть навсегда. Капут. Хаста нунка. Не оставляет в теле никаких следов. Никто ничего не обнаружит». «Шутишь?» — сказал Ларри. «Туфта какая-то». Он засмеялся пьяным смехом. Ранч покачал головой. «На свете есть вещи, Ларри, какие тебе и под кайфом не снились. Мне их дал один врач в Вегасе, который хотел пошаманить над моей девчонкой. Сам знаешь, что такое врачи». «Ты уже пробовал?» — спросил Ларри. «Я говорю о тех, для секса». «Нужды не было», — ответил Ранч. «Но это здорово — знать, что они всегда под рукой. Страховка». «Не только страховка», — сказал Ларри. Ему хотелось до них дотронуться. «Может, и так». Ранч закрыл коробочку и поставил ее обратно в шкафчик. «Может быть, я их выброшу, пока какая-нибудь цыпочка не съела парочку по ошибке, если от месячных скрутит. Дело в том, что мне просто нравится держать их у себя. Ты ведь меня понимаешь?» Ларри кивнул. Он понимал. «Да, ты будешь великолепен», — сказал Ранч, обнимая Ларри за плечи и уводя обратно в комнату. «Ты будешь неотразим». Глава 13. Когда Ласло был ребенком, подготовиться ко сну значило для него прополоскать рот, сбросить рубашку и шорты, как можно скорее нырнуть под одеяло и улечься рядом с братом Янышем.